Входит ученый. Тень вскакивает и протягивает ему руки. Ученый не обращает на него внимания. Ученый. Аннунциата. Аннунциата. Я здесь. Ученый. Аннунциата. Они не дали мне договорить. Да, Аннунциата. Мне страшно было умирать, ведь я так молод. Тень. Христиан. Ученый. Замолчи. Но я пошел на смерть, Аннунциата. Ведь чтобы победить, надо идти и на смерть. И вот я победил. Идемте отсюда, Аннунциата. Тень. Нет, останься со мной, Христиан. Живи во дворце. Ни один волос не упадет с твоей головы. Хочешь, я назначу тебя первым министром? Первый министр. Ну почему же именно первым? Вот министр финансов нездоров. Министр финансов. Я нездоров. Смотрите, легко прыгает по залу. Первый министр. Поправился. Министр финансов. У нас, у деловых людей, в минуту настоящей опасности на ногах вырастают крылья. Тень. Хочешь, я прогоню их всех, Христиан. Я дам управлять тебе. В разумных, конечно, пределах. Я помогу тебе некоторое количество людей сделать счастливыми. Ты не хочешь мне отвечать. Луиза, прикажи ему. Принцесса. Замолчи ты, трус. Что вы наделали, господа? Раз в жизни встретила я хорошего человека, а вы бросились на него, как псы. Прочь, уйди отсюда, тень. Тень медленно спускается с трона, прижимается к стене, закутавшись в мантию. Можете стоять в любой самой жалкой позе. Меня вы не разжалуете. Господа, он не жених мне больше. Я найду себе нового жениха. Тайный советник. Вот радость-то. Принцесса. Я все поняла, Христиан, милый. Эй, начальник стражи. Пьетро. Пожалуйста. Взять его. Идет к тени. Первый министр. Я помогу вам. Министр финансов. И я, Цезарь Борджия. Долой тень! Хватают тень, но тени нет. Пустая мантия повисает на их руках. Принцесса. Он убежал. Ученый. Он скрылся, чтобы еще раз и еще раз стать у меня на дороге. Но я узнаю его, я всюду узнаю его. Аннунциата, дайте мне руку. Идемте отсюда. Аннунциата. Как ты себя чувствуешь? Христиан, Теодор, милый. Ученый. Мне больно глотать. Прощайте, господа. Принцесса. Христиан, Теодор, прости меня. Ведь я ошиблась всего один раз. Ну, я наказана уж и будет. Останься. Или возьми меня с собой. Я буду вести себя очень хорошо, вот увидишь. Ученый. Нет, принцесса. Принцесса, не уходи. Какая я несчастная девушка! Господа, просите его! Придворные, ну куда же вы? Останьтесь! Посидите, пожалуйста! Куда вам так спешить? Еще детское время! Ученый, простите, господа, но я так занят. Идет с Аннунциатой, взяв ее за руку. Принцесса, Христиан, Теодор, на улице идет дождь, темно. А во дворце тепло, уютно. Я прикажу затопить все печки. Останься, ученый. Нет. Мы оденемся потеплее и уедем. Не задерживайте нас, господа. Цезарь Борджия. Пропустите, пропустите. Вот ваши галоши, господин профессор. Пьетро. Вот плащ, Аннунциати. Похлопочи за отца, чудовище. Капрал. Карета у ворот, ученый. Аннунциата, в путь. Занавес. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Станислав Федосов.